Неужели вы думаете, что можно заставить людей сражаться, действуя на них рассуждениями? — воскликнул он на заседании Государственного совета в 1801 году, 14-го Флориаля, во время обсуждения вопроса об учреждении Ордена Почетного Легиона. А они, эти рассуждения, годны только для ученого в кабинете. Солдат дерется из-за славы, отличий, наград. Армия республики совершила великие дела, потому что состояла из сыновей крестьян и фермеров, а не из навербованных наемников. У них были не дворянские офицеры, а новые офицеры, и у них было честолюбие. Сознательно, обдуманно и с блистательным успехом Наполеон приготовил себе таким образом из материала, созданного революцией, дееспособнейшее и могучее орудие, которое в руках искусного мастера и должно было проявить себя неслыханными в военной истории достижениями. Сам он ценил в себе основное, по его мнению, качество, которое, как он утверждал, важнее всего и незаменимее всего — железная воля, твердость духа и та особенная храбрость, которая состоит не в том, чтобы в критический миг броситься со знаменем в руке брать Аркольский мост или простоять несколько часов под русскими ядрами на городском кладбище под Эйлау, а в том, чтобы взять на себя целиком самую страшную, самую тяжелую ответственность за решение. Выигрывает сражение не тот, кто придумал план битвы или нашел нужный выход, а тот, кто взял на себя ответственность за его выполнение. По утверждению всех военных авторитетов, изучавших Наполеона, он был одинаково велик и как тактик, то есть в искусстве выигрывать битвы, и как стратег, то есть в искусстве выигрывать войны, и как дипломат, в искусстве навязать целиком свою волю разбитому врагу, не только сломить окончательно его дух, его способность к сопротивлению, но и заставить его зафиксировать в трактате то, что желательно победителю. У него все эти три способности сливались в одно неразрывное и гармоничное целое. Когда генеральная битва выиграна, нужно пустить Мюрата с кавалерией для преследования и окончательного уничтожения бегущих. А когда Мюрат сделал свое дело, нужно, чтобы выигрыш битвы превратился в выигрыш войны. То есть нужно продолжать и закончить преследование врага за зеленым столом, дипломатическими формулировками и требованиями. Наполеон, обыкновенно начиная войну, стремился как можно скорее, молниеносным наступлением, одним-двумя сокрушающими ударами, повергнуть противника и заставить его просить мира. Это дало повод Клаузевицу определить наполеоновский способ ведения войны как совершенно новое явление в истории, как приближение войны к своему абсолютному совершенству. Клаузевиц пишет: «Со времени Бонапарта сперва на одной стороне, затем на другой, то есть сначала для французов в годы борьбы против интервентов, а потом для народов, оборонявшихся от Наполеона, война снова стала делом всего народа. Она приобрела совершенно другую природу, или, точнее говоря, война сильно приблизилась к своей действительной природе, к своему абсолютному совершенству. Энергия ведения войны была значительно усилена вследствие увеличения средств, широкой перспективы возможных успехов и сильного возбуждения умов. Целью же военных действий стало сокрушение противника. Остановиться и вступить в переговоры стало возможным только тогда, когда противник был повержен и обессилен». Клаузевиц о войне. Москва, 1935 год, страница 545. Однако эта глубокая оценка наполеоновского способа ведения войны в целом, данная Клаузевицем в связи с изучением вопроса о размерах политической цели войны и напряжения, должна быть дополнена указанием, что сам Наполеон различал два вида войны — война наступательная и война оборонительная, не проводя между ними резкой грани в зависимости от характера той или другой конкретной войны, обусловливаемой политической обстановкой и соотношением сил. В примечаниях к труду генерала Ронья, изданному в 1816 году, Наполеон писал: «Всякая наступательная война является войной вторжения. Всякая хорошо введенная война является методической войной. Оборонительная война не исключает наступление, равно как и наступательная война,